и лидирует Кыргызстан. А мы продолжаем. Результаты голосования члена жюри от Кыргызстана. Ырыскелты Османкулова. Взглянем на экран. The third place is awarded to Cuba. Second place is awarded to Kazakhstan. First place is awarded to Madagascar. На третьем месте Куба, на втором Казахстан и на первом Мадагаскар. А вот так выглядит таблица распределения мест члена жюри от Мадагаскара. Мами Готсо. Third place is awarded to Cuba. The second place is awarded to Venezuela. The first place is awarded to Kyrgyzstan. Третье место Куба, второе Венесуэла и Кыргызстан. Участник судейской коллегии интервидения от Объединенных Арабских Эмиратов Джасем Мохаммад расставил места следующим образом. The third place is awarded to Kyrgyzstan. The second place is awarded to Kazakhstan. The first place is awarded to Belarus. Кыргызстан, Казахстан и Беларусь. Игорь Матвиенко, представитель России в нашем жюри, распределил места вот в таком порядке. The third place is awarded to Kyrgyzstan. The second place awarded to Kazakhstan. The third place is awarded to Belarus. Kyrgyzstan, Kazakhstan и первое место Беларусь. Посмотрим промежуточные итоги голосования. Кто же сейчас оказывается на первом месте? И на первом месте по-прежнему Кыргызстан. Ну что же, мы продолжаем, и пришло время увидеть вариант оценок от участника жюри из Саудовской Аравии. Ахмед Карканави представил нам следующий вариант турнирной таблицы. Third place is awarded to United Arab Emirates. Second place is awarded to Egypt. The first place is awarded to Ethiopia. Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия. Член жюри от Сербии Мирко Раденович распределил баллы таким образом. The third place is awarded to... Okay, let's wait and see. Give some applause for coming. Техника пока не справляется, но мы движемся в верном направлении, друзья мои, мы очень близки. Волнение зашкаливает, вы готовы? Как же проголосовал член жюри от Сербии Мирко? Мы узнаем через секунду или две. Four. Очень волнительный момент. Представьте себе, сейчас в прямом эфире. Миллионы телезрителей это смотрят по всему миру, друзья мои. Итак. The third place is awarded to China. The second place is awarded to Belarus. The first place is awarded to Qatar. Китай, Белорус и Катар. На очереди участник жюри от Соединенных Штатов Америки Джо Лин Тернер. Давайте узнаем, как распределил участников по местам этот легендарный музыкант. The third place is awarded to... No rush. We will figure it out. Let's do it. It's Uzbekistan! Second place is awarded to Colombia! The first place is awarded to Vietnam! Узбекистан, Колумбия, Вьетнам. Итак, также распределил член жюри от Таджикистана Амирбек Мусоев. Друзья мои, если вы тоже ждете, я хочу вас слышать. The third place is awarded to Uzbekistan. The second place is awarded to Colombia. The first place awarded to women. Узбекистан, Колумбия и Вьетнам. И вновь мы можем увидеть, как на данный момент выглядит итоговая таблица. Давайте посмотрим. Итак. Вьетнам! Лидирует Вьетнам. Итак, внимание. Сейчас мы озвучим результаты голосования финальной тройки членов жюри. Мансур Ташматов, представляющий Узбекистан, распорядился местами в таблице следующим образом.